Все, разумеется, как у людей. Холодильник, телевизор, палац на полу, коврик на стене. Но бедность, бедность, бедность. Вчера еще не догадывался про это, а сегодня догадался. Ладно, раз уж зашел в дом, надо и в дверь позвонить. Тем более, что иные из дверей уже приотворились. Кто-то глянул на него из-за дверей. Усекло, так сказать, общественное око, что явился, не растворился. Зинкин-то, мальчишечка. Слышал он, как какая-то дамочка шепнула из-за щели. Игривый ее голос достиг слуха. Молодой, красивый и везет на мужчин некоторым. Он знал. Так тут все считали, что его Зинаиде повезло с ним. Моложе, много моложе ее. Раз. И верно, рослый. Говорят, что и красивый. Два. За себя постоять может, это известно. Профессия такая, что без денег не бывает. Вот и три вам, и четыре. Думая все это, подбадривая себя этой чепухой, что он молодой, красивый. Но думая о другом, рядом шли мысли, теснясь, толкаясь плечами. Думая, как они там сейчас, какие у них там сейчас игры играются. Все про это не шли из головы мысли. Геннадий прибрел, наконец, к двери в конце коридора. Она была аккуратно обита клеенкой, буро-коричневой, точно такой же, как на других дверях. Ручка замка была такой же, замок такой же. Все, как у других, не хуже, чем у людей. Да только вот люди были все же разные. За этой дверью жила Зинаида. Один человек. Та женщина, что горячо шепнула в спину. Другой человек. Но женщины и женщины, как и Анна Лунина, все они одинаковые. Хмуро было, мутно было на душе. Он звонить не стал, постучал условленно два коротких, три быстрых. Зина просила стучать, а не звонить. Объяснила честно, что ведь наведываются к ней из былого мужички, поддаст какой, да и свернет к ней. А она верна ему, как у них началось. Она только с ним, с одним только с ним. Веришь мне? Он верил. Не потому, что ей доверял, а самоуверен был. В молодости завышаем мы себе цену, в молодости не знаем мы, сколь причудливо бывает жизнь, сколько всего в ней понапутано. Жизненный опыт, потому и опыт, что тычет нас лбом то в одно, то в другое. Жизненный опыт. Вот сегодня и ткнули Геннадия лбом, да и носом об стену в том хитром домике. Какой правдивый у нее был голос! Он сперва в голос ее влюбился, в правду его честность. А она с этим своим голосом, с распахнутыми этими глазами, вон какие умела игры играть, не стыдясь даже, что со стороны смотрит. Актриса, ей зрители и нужны. Он там и сидел у них в первом ряду партера. Жгло кожу на плечах от кипятка, жгло душу. Сперва никто не откликнулся на его стук, замерла там в квартирке, но Зинаида была дома. Еще до стука в дверь уловил Геннадий какой-то там шорох. Жизнь уловил. Нет, не пустой была комната. И сейчас послышался шорох. Босые ступни прошелестели. Встали по ту сторону двери. «Геннадий, это ты?» — отворяя, спросила Зинаида. «Я». Так что ж ты не позвонил сперва? Какая разница? Но двушки не было. Двушки. Она укоряла, упрекала его из-за двери. Женщина всегда права и всегда сумеет укорить. Эх ты, не одна я, Геннадий. Целый месяц тебя не было. Где пропадал? Хоть бы позвонил по телефону. Она начала выговаривать ему. Вон как, это он виноват, что она не может ему отворить. «Да что там у тебя?» — он все еще не мог до конца все понять. Из-за двери, из глубины далекой, послышался мужской голос. «Зинок, ты чего там?» «Понял. Ну-ну», — сказал Геннадий, даже голосом подражая старшему лейтенанту милиции. «Так я пойду, Зина». Там за дверью какие-то звуки странные послышались.